Глава 40. Чужаки. Существа, вылезшие из пролома, были разные. Некоторые больше напоминали огромных сороконожек, другие – бронированных жуков, третьи, самые мелкие и быстрые, походили на муравьев. Но это лишь в грубом приближении. Человеческий ум всегда ищет сравнение с привычным, и я не стал исключением из правила. Для меня они выглядели как жуки, я и назвал их жуками, хотя размерами эти твари превосходили даже человека, куда уж там обычным насекомым. Стреляли в основном муравьи, именно в их коротких лапах надежно держались дыроколы. Пулеметы страусов не могли пробить броню чужаков, а вот дыроколы пришельцев спокойно и равномерно выводили механизмы из строя один за другим. Что уж говорить о людях, каждый, кто умудрялся попасть в зону обстрела, был обречен. Я мимолетно удивился, что дубликаты ведут бой с жуками. Мне казалось, они должны быть на одной стороне. Новые существа все лезли и лезли из чернильного пятна. Костас стоял чуть в стороне, внешне расслабленный и безучастный ко всему. Проход между мирами был открыт, армия чужаков все прибывала, великий князь лежал на переднем сиденье Мехвагена, и неясно было, жив он или уже отошел в мир иной, а император так и не показался из салона. Возможно, и он давно был мертв. Уцелевшие солдаты, поначалу пытавшиеся отстреливаться, теперь побросали оружие и смешались с толпой. Некоторые все же пробовали сопротивляться армии чужаков, но шансов у них не было. Бравые гусары организовали атаку и полегли все до единого. Они не предали, не сбежали, но и пользы не принесли. Только некоторые страусы еще держались, огрызаясь пулеметными очередями. Но я чувствовал, что и у них дела хуже некуда. Положение сложилось серьезное. Если поток изнутри пятна не прервется, то вскоре сюда наползет столько чужаков, что уже никто с ними не справится. Император явно поторопился, соглашаясь на помощь со стороны, но ничего изменить уже не мог. «А, Кирилл, вот ты где! Наконец-то я тебя нашла!» Я резко обернулся на голос, готовый стрелять, но вовремя спохватился. По покатой крыше ко мне скатилась Белла. В модном брючном дамском костюме, ух уж это современная мода. В руках она держала самый обычный на вид холщовый мешок. «И пришлось же мне побегать!» «Ты цела?» Белле в ее положении следовало быть более осторожной, а она то спасает меня из подземелья, то скачет по крышам. «Со мной все в порядке, мы должны остановить все это!» Она широким жестом указала на площадь. «А что, есть идеи?» «Иначе стала я бы тут скакать, аки бешеная белка!» Белла легко улыбнулась и сунула руку в мешок. «Что там, белый кролик?» «Лучше! Черный куб!» Она торжественно вытащила знакомый куб и продемонстрировала его мне. Профессор Зомер предвидел, что император рано или поздно рискнет и разрешит открыть проход, тем самым подписав и себе, и империи приговор. Он не до конца осознавал все последствия этого шага. Думал, что сможет контролировать чужаков, но это не так. Он ошибся. Все, что надо чужакам, плацдарм для прихода армии, и они его получили. Откуда у них второй куб? Ты же слышал рассказ Зомера. Он знал, что его куб не единственный. Более того, впервые начав его использовать, он активировал второй куб, который до этого момента никак себя не проявлял. И теперь, по его расчетам, у нас только один шанс все исправить. Нужно поместить второй куб в действующую зону прохода, и кубы взаимно уничтожат друг друга. Другими словами, произойдет большой бум, хотя это только теория. «И сделать это предстоит именно мне?» – устало предположил я, уже зная ответ. «Не прикажешь же беременной женщине этим заниматься?» «Разумеется, нет. Лучше сиди дома, шей распашонки. Скоро пригодятся». Белла задорно рассмеялась. «Удивительный она все же человек, бесстрашная до безрассудства». Между тем чужаки на площади окончательно разогнали толпу и оставшихся солдат. Сопровождавшие кортеж люди давно уже либо бежали, либо погибли после смертоносного залпа чужаков. Я увидел Костаса. Он стоял чуть в стороне от двери между мирами и смотрел на все прибывающих чужаков. По его виду было совершенно непонятно, доволен ли он происходящим. Лицо наследника не выражало никаких эмоций. Чужаки проходили мимо него, не обращая внимания. Значит, чувствовали своего, несмотря на человеческий облик. «Император ошибся», — повторила Белла. «Зря он их призвал. Контролировать чужаков невозможно. Эту ошибку ему не простят». «Армия Серафимова разбита. Даже дубликаты не справляются с этими тварями». «Дубликаты?» — не поняла Белла. «Стрелки, которые охотились за Костасом и от которых мы едва сбежали тогда в Унтербане», — пояснил я. «Позже расскажу». «Хорошо. Сейчас надо срочно закрывать проход», — кивнула Белла. «Иначе будет поздно. Зомер сказал, что у нас есть не больше часа с момента активации первого куба, а половина этого времени уже прошла. Пора начинать». «Как ты себе это представляешь? Я не подберусь к проходу. Меня расстреляют издали. Шансов нет. Я не смогу приблизиться на нужное расстояние. Без вариантов». «Есть один способ». Загадочно ухмыльнулась Белла, и очень мне не понравилась эта ее ухмылка. С таким выражением на лице обычно готовят какую-то особую пакость окружающим. А помня о многочисленных талантах девушки, я не сомневался, что ее фантазия безгранична. «Показывай», — обреченно предложил я. Белла вновь залезла в свой мешок, вытащила из него новый предмет и торжественно вручила его мне. Это был весьма обычный на вид, не слишком большой металлический чемоданчик. «Так, Бреннер, не зевай, следи, как это работает». Белла быстро нажала на неприметные выступы, и чемодан тут же раскрылся особым образом, превратившись в странный костюм, напоминавший фигуру человека, словно рыцарский доспех. Пока я разглядывал чудо-костюм, Белла вытащила из мешка стальную палку длиной с ладонь с удобными каучуковыми рукоятками на концах. Белла надавила на палку, и та начала раскладываться, превращаясь в удивительную конструкцию. Из ее центра выдвинулась, вытягиваясь как телескоп, полутораметровая часть, примерно на середине которой находилось нечто вроде сиденья с болтающимися под ним самыми обычными стременами. «Смотри, как удобно! Боевой костюм и химельшток, или ведьмина метла, как я его называю. Все это предметы из куба. Зомер давно их выудил, да только применить боялся. Он же больше теоретик, чем практик. Может годами собирать сведения, анализировать, но вот когда нужно действовать, это не для него». «А тут я уговорила, тебе ведь нужна защита и скорость. Да и выбора у профессора не было. Значит так, держишься за края руками, ноги крепишь тут, выступы на рукояти – это управление высотой и скоростью. Жмешь и летишь, как птица. А если нажать вот здесь, на костюме, то, видишь, выезжают особые крылья. Они помогут стабилизировать полет. Впечатляет?» Я даже не знал, что ей ответить. Все эти предметы, они были чужими. Но боевой костюм явно предназначался для человека или кого-то очень похожего на человека. Значит, есть и другие чужаки, более близкие нам по внешнему виду. «Не бойся, Кирилл, ты справишься. Я как-то делала пробный полет на этой штуковине. Управляется очень легко. А такую броню даже дырокол не пробьет. К тому же она в несколько раз увеличивает твою мышечную силу. Станешь как герой из детских сказок, могуч, несокрушим. Давай быстро расскажу, как управлять костюмом и химельштоком. Время поджимает. Сначала разблокируешь вот здесь, потом...» Следующие несколько минут я впитывал в себя инструкции Беллы, Хотя сразу же понял, что разбираться во всем придется самому. Главное понять, как разогнать Химмельшток, как рулить, чтобы не убиться о ближайшую стену, и как потом тормозить. А боевой костюм? Что ж, надо признать, отличная вещь. Дерзай, я бы и сама полетела, но не могу. Ребеночка беречь надо. Куб в мешке, пусть висит у тебя на руке, он не тяжелый. Профессор сказал, нужно просто скинуть его над проходом. Дальше куб все сделает сам. У тебя мало времени, поторопись. В эти дни каждый так и норовит помыкать мною, отправляя меня с различными заданиями. Причем раз за разом эти задания становятся все сложнее и неприятнее. Пойди, мол, туда неведомо куда, принеси то неведомо что. Как же мне это надоело! Но сейчас Белла права. Надо перекрыть дорогу чужакам. И раз кроме меня сделать этого никто не может, придется в очередной раз сунуть голову в петлю и побыть героем. Страна. Я столько всего сделал для тебя. Вспомнишь ли ты меня добрым словом? Хотя кто будет считаться между своими? И главное, опять в воздух. Люди ведь не зря не летают, как птицы. Я ворчал про себя, но дело делал. Доспех, в который я не без труда влез, плотно облегал тело. Белла ловко защелкнула все крепления. Теперь я оказался внутри брони, как в коконе. Но, к моему удивлению, двигаться мог свободно. Доспех не только не стеснял движений, а даже усиливал каждый мой жест. Я слегка подпрыгнул, подлетел высоко вверх. Надо быть осторожнее, слишком уж доспех чувствителен к моим движениям. Теперь Химмельшток. Ноги удобно встали в стремена. Те оказались подвижными, и я чуть сместил их в нужную сторону, добившись максимального удобства, а потом попросту оседлал Химмельшток на манер игрушечной лошадки. Вот она, ведьмина метла. По крыше застучали тяжелые сапоги. Кажется, через минуту к нам присоединятся как минимум трое. «Уходи! Сейчас тут будут гости!» Она повернулась на шум и быстро кивнула. «Ну, Кирилл, с Богом!» Напутствовала меня Белла, после чего быстро отступила назад, тут же скрывшись за изгибом крыши. И я все собирался с духом. Понимая, что времени в обрез, я никак не мог заставить себя сделать первый шаг. Семенов выскочил из-за широкой трубы с револьвером в руке, увидел меня в боевом костюме, от удивления споткнулся и чуть было не покатился вниз по крыше. Лишь каким-то чудом удержавшись, он вновь обрел равновесие и поднялся на ноги. Забрало моего костюма было поднято, и Семенов меня узнал. Он покачал головой, словно не веря своим глазам, и я прекрасно его понимал. Такое не каждый день увидишь. Даже твари на площади слегка меркли по сравнению с блестящим боевым костюмом и закованным в него человеком, сидящим вдобавок на Химмельштоке. Подобная картина могла родиться в умах обитателей Желтого дома, но в этом случае я дал фору всем городским сумасшедшим. Вечно невозмутимый Риттер явственно опешил, но быстро взял себя в руки и заорал, направляя на меня револьвер. «Бреннер, стоять! Стреляю!» И выстрелил, не обманул. Если бы не костюм, я был бы уже мертв. Семенов стрелял метко, как на стрельбище. Пуля попала прямиком в доспех, но срикошетила, не причинив мне вреда. Доспех спас меня. Вот уж правда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. На крышу выскочили еще двое, и как только уцелели прибойни на площади. Зачем я им сдался, при всех новых обстоятельствах непонятно, разве что сказалось известное упрямство Риттера Семенова. Даже не упрямство, упертость. Развитие событий ждать я не стал, лишь глубоко вздохнул, задвинул забрало на шлеме и нажал на выступ. Химмельшток рванул в небо со скоростью снаряда. Если бы я не вцепился в руль изо всех сил, то тут же слетел бы вниз. Но я удержался, хотя это стоило мне определенных усилий. Хорошо хоть, что ноги были надежно зафиксированы стременами. Я вовремя вспомнил наставление Беллы и выпустил боковые крылья на доспехах. Полет стал более управляемым. Я все набирал и набирал высоту. Семенов остался далеко внизу, как и крыши домов, площадь, люди, страусы, чужаки. Куда там неповоротливому цепелину? Химмельшток оказался устройством совсем иного толка. Неистовый, неудержимый, небесный мехваген. Все недавние мысли о том, что человек не рожден для полета, унеслись прочь вместе с ветром, облаками, проносящимися мимо, и стаями удивленных птиц. Я быстро освоился с управлением. Все оказалось, как и обещала Белла, проще простого. Отклоняешь рулевую палку чуть в сторону, смещаешься в нужном направлении, тянешь на себя и одновременно жмешь на специальный выступ, набираешь высоту, толкаешь от себя, опускаешься вниз. Вначале я так сильно надавил на скорость, что Химмельшток мгновенно унес меня в небеса. Теперь же, когда я низко освоился, то понял, что скорость надо регулировать плавно, иначе тело становится настолько тяжелым, что удержаться на Химмельштоке даже с усиленными мышцами становится невероятно трудно. Доспех компенсировал эти неудобства, но лишь отчасти. Но все это было сущей ерундой по сравнению с той свободой, которую я ощутил чуть не впервые в жизни. Казалось, я могу улететь, куда глаза глядят, забыв про все. Какое мне дело до проблем там, внизу? Зачем рисковать жизнью, когда весь мир лежит под ногами? С такой скоростью через несколько часов я могу пересечь континент или умчаться за океан. Весь мир стал мне доступен в одночасье. Я свободен! Стало трудно дышать, слишком уж высоко я поднялся. К тому же резко похолодало. Но это нисколько не портило полет. Я слегка снизился и вернулся на комфортную высоту. И вдруг, в тот самый момент, когда я прикидывал, сколько часов мне потребуется, чтобы добраться до близкой колонии за океаном, я вспомнил про девочек. Лиза и Петра – красавицы-близняшки. Они ждали, что я их спасу. Они верили. Если бы не они, честное слово, я бы наплевал на императора и умчался прочь. В конце концов, и он наплевал на своих верно подданных, связавшись с чужаками. Но Лиза и Петра ни в чем не виноваты. Я развернул Химмельшток и понесся в обратном направлении, легко ориентируясь, словно с детства только и делал, что парил в небесах. И естественный страх человека перед высотой исчез сам собой, будто его и не было. Вскоре внизу вновь замелькали черепичные крыши Фридрихсграда. Огромный собор, ратушь, площадь. За время моего отсутствия чернильное пятно прохода между мирами никуда не исчезло, а чужаки заполонили почти всю площадь. Вовремя я вернулся. Пятно прохода оказалось прямо подо мной. Я лихо маневрировал, стараясь подобраться как можно ближе, чтобы не промахнуться. А у меня был только один шанс. Одна попытка. Чужаки заметили меня. Некоторые из них подняли оружие и начали стрелять. Но пока что мне везло. Ни один из выстрелов не достиг цели. Я чувствовал колебания воздуха вокруг себя, и пусть Белла обещала мне, что дракон не пробьет броню, но все же под выстрел попасть я не хотел. Наконец, я оказался прямо над пятном и, недолго думая, сбросил мешок с кубом вниз. Улететь прочь я уже не успел. Как только мешок упал в проход, гигантская воронка смерча, появившаяся неизвестно откуда, тут же засосала меня внутрь, завертела, закружила, и даже Химмельшток со всей его мощью не смог вытащить меня. Кубы начали взаимодействие. Воронка затягивала в себя все вокруг в радиусе 20 шагов. Затем проход в чужой мир закрылся, схлопнулся, забрав с собой смерч и его добычу. Вместе со мной.